источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасною серною, грудь ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».